В лучшем случае все должны сами постепенно съехаться к нам. Естественно, это не значит, что мы всем можем немедленно гарантировать институты, кафедры, собрания сочинений. Понадобится нам использовать данного человека или нет – это вопрос. Сумеет он сам проявить себя или нет – это еще более вопрос. Но лучше уж ему заблаговременно быть под рукой. Он улыбнулся. Государь рассмеялся, сразу вспомнил я. Однако в исключительных случаях, например, ваш, мы готовы звать сами и гарантировать много. А если какой-то одаренный человек предпочитает реализовывать свои дарования, пусть и в худших условиях, но у себя, что тогда? По-разному бывает, смотря чем и в какой степени он одарен. Итак, будем говорить конкретно. Насколько можно судить по газете, если читать, как у вас говорят, между строк, вами разработаны экстремально уникальные методики скрытого воздействия на психику через воздействие на рутинное поведение. По сущности, через внешнее моделирование поведения. Моделирование новых внутренних поведенческих матриц. Мы в таких методиках очень сильно заинтересованы. Очень сильно. «Ага, вот зачем я так им понадобился. Вставьте нам чипы». «Понятно». «Вы со мной говорите не только очень конкретно, но и очень откровенно. Как с заведомым покойником», — улыбнулся я. Он улыбнулся в ответ. «Фехтование полыханием зубов». «Увы, тут у меня заведомый проигрыш. Альбедо слабовато». «Прошу не путать с либидо». «Ну что вы, об этом и речи пока нет». Прат помедлил, проверяя, оценил ли я это «пока». «Но работать вам не дадут. Вообще не дадут. Не исключено, что возмущенная общественность доведет дело до суда. Я не очень сильно представляю себе условия ваших тюрем, но даже то, что я знаю...» Он, насколько позволял салон, развел руками. Кроме того, разгневанные толпы русских фанатиков могут иметь серьезную опасность для вашей жены и ребенка. Вы знаете это лучше меня. Точно по Сошникову. В структуре, которая пытается стать тоталитарной, соблазн награды приходится форсировать страхом наказания. Не клюешь на повышенную должность – тогда лагерь. Не клюешь на увеличение зарплаты – тогда увольнение и полная нищета. «Ну-ну». «А если я тоже вполне русский фанатик?» — спросил я. «Плюну на безопасность жены и сына, решусь в тюрьму пойти, лишь бы не продаваться. Тогда как? Ликвидация?» Он посмотрел на меня уж совсем внимательно, будто пытаясь взглядом душу из меня откачать с целью взятия на анализ. И, судя даже по его глазам, тем более по стремительно пролетающим лоскутьем прозрачных, будто капроновые косынки эмоций, которые я успевал уловить, впервые за время нашего разговора он смутился. Ему жутко почудилось на миг, что я и впрямь что-то такое знаю и играю с ним. «Я догадываюсь», — осторожно сказал он на пробу, — «что у вас самих так много экстремистов, которые жаждут кого-нибудь ликвидировать. И нам, как у вас говорят, грех с вами возиться». Он чуть помедлил, присматриваясь. «Чуть направить этих экстремистов. И, как у вас говорят, сразу в дамки». Я глядел на него с самым невинным видом. «Нет», — понял он, — «я ничего не знаю». «Разумеется, откуда мне знать?» «Мы же не убийцы», — облегченно сказал он и улыбнулся. «Ну что вы!